Глава 34. Выбор оружия. Крупные хищные рыбы, типа акулы или животные типа крокодила, могут стать зараженными, у которых будет способность к плаванию. Заметки полковника. Рой посмотрел на кваза, разбирающего рюкзак. После его небольшого раскрытия все стало выглядеть совсем иначе. Сын вернулся из школы и разбирает ранец, подумал Рой и хмыкнул. Кваз поймал его взгляд. «Что?» «Да так, ностальгия», — ответил Рой. Эта странная фраза вдруг жутко напугала Кваза. Он вдруг уронил банку консервов и глянул на Роя так, будто увидел черта. Рой озадаченно замер. «С чего бы такая реакция?» «Расслабься», — миролюбиво сказал Рой. «Просто племянников вспомнил». Кваз шумно выдохнул и осел на пол. «А...» — только и сказал он. Рой пожал плечами и отвернулся. Похоже, не стоит так уж пристально его разглядывать и упоминать при нем все, что может натолкнуть его на мысль, что Рой понял, сколько ему лет. Неизвестно еще, как он прореагирует. Однако стоит общаться почаще. Только как? Игровую приставку, что ли, где-нибудь найти с дисками и поиграть с ним? Или про девочек поговорить? Хотя нет, про девочек не стоит. Кваза иногда сильно комплексует из-за своей внешности. Лучше уж и правда найти ему игровую приставку. Хотя стоит оставить это до лучших времен, и стоило бы навестить один кластер, и стоило бы найти ему оружие. Мальчик не так безнадежен, как кажется. Оружие. В Стиксе это очень важный вопрос. Первоначально Рой склонялся к крупному калибру, но таких монстров, как АШ-12, автомат с калибром 12,7, днем с огнем не сыщешь. А если сыщешь, то расплачиваться будешь жемчугами. Или АСВК, или ВССК с тем же калибром. Но они предназначены скорее для засад, с их сошками и прицелом. А потом Рой открыл для себя 9 мм и достал СВДК. Сошки и оптику можно снять. Приклад складной, конструкция такая, что можно палить даже в упор или с близкого расстояния. Как раз для таких криворуких, как он. 9,3. Со 100 метров она прошибала стальной лист толщиной 10 мм и неплохо пробивала или надламывала броню отъевшихся зараженных. Благо, та составляла около 2-3% от толщины конечности или тела. То есть, как раз около 10 мм. Правда, была и ложка дегтя в этой бочке с медом. Если зараженный двигался рывками или крутился, пуля попадала в тело под углом и соскальзывала или рикошетила с брони, нанеся сильный удар. Тут СВДК годилось больше для засад. Отстреливать малоподвижные цели, которые тебя не видят. Сейчас он искал винтовку ВСС. Тот же калибр, но конструкция выглядела удобнее. И меньше вес, по крайней мере, на вид. А еще были автоматы. В большинстве своем 7 с мелочью и 5 с мелочью. Так, оружие против лотерейщиков и ниже. Но были приятные исключения, которые стоили по-крупному. Опять же, из-за своей редкости. «Квас», — позвал он, — «ты стрелять умеешь?» «Ага», — отозвался тот. «Как и из чего?» — поинтересовался Рой. «СВДК, ВСК-94, ВСС, ОЦ-14», — начал перечислять Квас. «Из автоматов. И 9А-91». Рой присвистнул. «Все, что назвал Квас, стреляла убойными 9 мм. Винтовки, которые он назвал, были для профессионалов. Да и автоматы, которые он назвал, были не из простых и тоже стреляли 9-миллиметровыми. Квас или заврался, или только учился стрелять. Причем непонятно с каких лет. «А из АСВК или ВССК не стрелял?» — спросил Рой, чувствуя скепсис. Квас посмотрел на него. «Рой, дай мне сейчас СВДК. Прицел можешь снять». Рой пожал плечами и протянул ему винтовку. Квас молча взял ее, разложил сложенный приклад, затем выщелкнул магазин, вытащил 9 патронов, оставив в магазине только один, и передернул затвор, чтобы выпал патрон из ствола. Потом вложил его в магазин к первому и передернул затвор. Рой рассеянно поморгал. Квас действовал как профессионал. Тот подошел к окну и приоткрыл его. «Рой», — сказал он, — «посмотри на тот дом, где белье на веревке сушится». Рой постарался сохранить каменное лицо. Квас опустился на одно колено, упер приклад в плечо, а второй рукой чуть поддержал снизу. За пару секунд до выстрела Рой зажал уши руками. В комнате грянуло так, что «мама, не горюй». Грянуло еще раз. Рой скривился. «Очень скоро придется объяснять соседям, в чем дело. И придется придумать что-нибудь правдоподобное». «Посмотри». Квас доверчиво показал пальцем на соседнее здание. Рой отнял ладони от ушей и посмотрел. Веревка была перерезана, точнее, перестрелена, а белье валялось на земле. Кому-то придется стирать это белье заново. «Впечатляет», — сказал Рой. «Какие дистанции предпочитаешь?» «Без оптики я со 100 метров попадаю в голову», — пожал плечами Квас. «А с оптикой еще дальше». Квас стрелял лучше, чем он. Гораздо лучше. Рой шагал, прикидывая план действий. Квас шел рядом, в этот раз с ВДК и мачете. У самого Роя на поясе висел верный РШ-12, а в руках был КС-23, про который было известно не так много. «Рой, ты сказал, что мы идем в кластер «Гольф», — своим ракочущим баритоном сказал Квас. «Там ничего нет. Ни оружия, ни супермаркетов». Рой кивнул. Этот кластер рейдеры обходили стороной. Ровный асфальт, зеленые газоны, высокие здания. И действительно, ни оружия, ни таких хранилищ пищи, как супермаркеты. «И можешь добавить опасный», — добавил Рой. «Но мы идем не в него, а через него». Это было правдой. Из-за того, что людей там было мало, туда не шли крупные хищники. А мелкие сбивались в стаи. Но количество их было таково, что они могли задавить одиночного рейдера или даже группу. «Зачем?» — даже сбился с ноги Квас. «Чтоб попасть в кластер «Малыш», — пожал плечами Рой. «Это будет самый безопасный путь. С одной стороны «Гольф», который просто кишит мертвяками. Со второй стороны «Скороспелок», который грузится каждые 10 часов, привлекая хищников. С третьей — футбольное поле, Сахара, гараж и логово людоеда. «А почему не через футбольное поле или гараж, как все?» — спросил Квас. «Видишь ли», — Рой поправил КС-23, — «это довольно опасно. Логово людоеда — довольно крупный кластер. Зараженные отъедаются там и в соседнем до топтунов, иногда кусачей. Напуганная мелюзга бежит через гольф пустые к соседние кластеры, джамперы в Сахару, а бегуны быстрее и сильнее успевают добежать до гаража, где могут и перекусить при случае. Медляки слабы, и поэтому успевают дотопать только до гольфа, где и скапливаются. Лотерейщики бегут из логова людоеда в Скороспелок и тоже отъедаются некоторое время, а потом бегут дальше, спасаясь от перезагрузки. А когда логово снова идет на перезагрузку, отъевшиеся кусачи будут прятаться от перезагрузки в Скороспелок, в Сахару, в гараж, иногда даже в «Малыш» и футбольное поле. «Значит, в гольфе только мелочь?» — спросил Квас. «Ага», — кивнул Рой. «А «Малыш» и вовсе пустует. Между логовом и гольфом всегда пустой кластер. «Малыш». Все остальные просто кишат крупными хищниками, которые курсируют туда-сюда, да еще и разбегаются в стороны. А через футбольное поле следует бежать только если есть хороший транспорт». «А ты и правда, трейсер», — пробасил Квас. «А что с толпой медляков?» «Когда мы придем, я покажу тебе небольшой фокус», — довольно сказал Рой. «А когда провернем все, зачем пошли туда, то будет совсем хорошо». «Звучит заманчиво», — пожал плечами Квас.